Глава 16. К Люси мы поехали на следующий день. После работы Анна приехала, забрала меня, и мы покатили. Площадь сервиса была окружена забором. Мастерские Люси состояли из двух просторных боксов, в которых сейчас стояли машины, агрегатного цеха и малярки. Кроме того, был простой навес, видимо, для несложных и быстрых работ. У начальницы был отдельный домик под офис, вокруг машин суетились несколько рабочих, которых можно было легко отличить по одинаковой форменной одежде с масляными разводами. Половина рабочих, кстати, была парнями. Мы заехали в раскрытые ворота, и к нам подошла высокая сухопарая тетка с прической, похожей на прическу Анны. Старые знакомые обменялись рукопожатием, а потом тетя представила меня. «Мой племянник Доминик». «Доминик Вальдес Каррера, госпожа», – коротко произнес я. Люси скептически осмотрела меня и спросила. «Значит, это ты сделал мопед, который не ломается? И еще и кресты синхронишь?» «Мне это удалось, мэм», – коротко ответил я. «Знаешь, Анна», – отвернулась от меня Люси, – «я тебя уважаю, конечно, но принимать на работу несовершеннолетнего, да еще и парня. У меня дела и так не слишком хорошо идут, а если он чего напутает или испортит, отвечать кто будет? Хорошо, если испортит, а мы исправить сможем, но что обо мне говорить станут? Репутацию я годами зарабатывала, сама понимаешь». «Понимаю», – согласилась Анна. «Что предлагаешь? Только говори сразу, а то время дорого». «Ха, ну ладно, подруга, слушай сюда. Я могу принять твоего племянника с испытательным сроком. В качестве испытания предлагаю дать ему твою лагуну. Сделает ее, а мы посмотрим на результат. С меня помещение и инструменты, с тебя деньги на запчасти, ну а с него...» — кивок в мою сторону — «работа. Как тебе предложение?» Люси со смешинкой в глазах уставилась на нас. Анна задумалась, у меня отвисла челюсть. «Во дает тетка! Я-то думал, меня тут хоть чему-то учить будут сначала, а тут вон как, голой жопой на амбразуру». Анна повернулась ко мне, глаза ее заблестели азартом. «Ты сможешь?» «Не думаю, тетя Анна. Я не знаю, что там за кристаллы и как они работают. Вы уверены, что хотите рискнуть?» «Ты же сам говорил, не попробуешь, не узнаешь, а тут тебе помочь смогут, подскажут. Верно, Люси?» «Верно, верно», – насмешливо кивнула владелица сервиса. «Чем можем, тем и поможем. Только не знаю, чем, мы за такую работу не брались никогда». «Все равно, я в Доминика верю». «Да, ну ладно, дело твое. Завтра пусть приходит, одежду ему подбери, я только своих одеваю. Ну и сама приезжай, подруга, машину пригони, если решитесь, конечно». Вот так я был устроен на испытательный срок. Засада, однако. В машине, насколько я знал, более десятка кристаллов, все разного назначения. Как-то залез под капот, чтобы там пощупать, но Марко меня выгнал, не верил он тогда в мои таланты механика. «Тетя», – спросил я по дороге назад, – «а вы не боитесь, что я сломаю чего? Я же с машинами дел не имел никогда. Вам не страшно?» «С мопедом ты же разобрался?» – не поняла Анна моих сомнений. «А машина – это тот же мопед. Я же не прошу тебя всю машину переделывать. Просто настрой получше, а Люси оценит твою работу. Не волнуйся, малыш, ты справишься». Мне бы ее уверенность. Одно дело двухтактник, совсем другое – автомобильный мотор. Но отступать уже поздно. Ладно, рискнем. Утром мы с Анной были у Люси чуть свет. Анне на работу еще успеть надо. Под насмешливым взглядом Люси Анна загнала лагуну под навес и вышла, вручив мне ключи. Через несколько минут она уехала на извозчике, а я остался наедине с Люси и ее работниками. Чего они на меня так уставились? «Где можно переодеться?» – спросил я у Люси. «А нигде!» – радостно оскалилась та. «У меня раздевалка только для работников, и там все уже занято. Так что, малыш, извини». И руки развела, типа ей очень жаль. «Ага, я так и поверил». Пожал плечами, достал из багажника старую одежду и полез в машину переодеваться. Когда вылез, Люси уже разогнала рабочих по местам и подошла ко мне. «Слушай, малыш», – без шуток начала она, – «я и вправду не знаю, чем тебе помочь. Синхронизация – дело такое, черт ногу сломит. У меня есть пара книжек, я сама пыталась разобраться, но ничего не вышло, да и ранг у меня маленький. Если хочешь, могу хотя бы их дать». «Хочу», – Мне сейчас любая информация важна, а то я тут наработаю». Книжки, что дала мне Люси, были потрепанные и не новые. Две штуки, как и обещала. Одна потолще была по ремонту автомобиля, в основном там была сплошная механика. Книжка потоньше была справочником по кристаллам, которые используются в автомобилях. Надеюсь, информация не устарела, а схемы синхронизации подойдут к автомобилю Анны. Там же указывались и различные виды инструментов, которые положены для синхронизации. Ладно, будем смотреть. Я залез в кабину машины и активировал источник. Что тут у нас? Перед глазами засияли нити токов силы. Ага, вот аккумулятор. От него идет проводка на зажигание. Вот распределительный кристалл, который разводит силу по цилиндрам. А вот дальше пошла какая-то ересь. На каждый цилиндр шел отдельный топливный шланг с отдельным насосом, которым управлял отдельный кристалл. Отдельным, Карл! И если вы подумали об инжекторе, то вы ошиблись. Насосы не были синхронизированы. Проводка на свет тоже шла отдельно, причем на каждую лампочку. В итоге получалась мешанина проводов, причем никак не помеченных, а зачастую и не изолированных. Я просто офигел от этого. Потом сообразил, что силой тут владеют по минимуму практически все. Зачастую механические ошибки легко исправлялись волевым решением мага. Теоретически, для передвижения и двигатель был не нужен, достаточно было силы пользователя. Первые машины тут так и бегали. Потом пришел черед ДВС, но и сейчас в инструкции было написано, что можно в случае поломки подать силу на двигатель и заставить машину ехать. Другое дело, сколько машина сможет так проехать. На моем источнике, я думаю, пару километров под горку, а вот Анна смогла бы, наверное, десяток километров протолкать. Потому-то здесь и была дублирующая система энерговодов, и потому-то Лагуна была одной из самых надежных марок машин. На то, чтобы разобраться с этим, у меня ушло 3 дня. И это только на теорию. Потом я засел за расчеты. Ясно было, что система зажигания не к черту, значит, надо купить новые провода, причем обязательно в изоляции. Потери и ошибки управляющего кристалла привели меня в ужас. Примерно каждая 4-5 вспышка происходила не вовремя. Получается, что минимум 1/4 горючки просто не успевает сгореть и вылетает в трубу, перегревая при этом всю систему выхлопа. И это считалось нормальным. Далее. Кристаллы, которые стояли в качестве свечей, желательно было поменять, заменить секущие прокладки и отрегулировать клапана. Да и еще много чего по мелочи. Взять хотя бы глушитель, который был плохо закреплен на выпускном коллекторе и из-за которого в салоне постоянно воняло. Семейство Альва на отсутствие личного транспорта отреагировало по-разному. Анна меня не беспокоила и пыталась что-то советовать, Ева тоже молчала. Сестра рассказала, что как-то встретила какую-то байкершу, и та презрительно прошлась по экипу Евы и ее мопеду. Теперь наша уголек вспыхнула синим пламенем и поставила цель уделать нахалку на дороге в светофорной гонке. Но без прав ее никто в город не выпускал. Сейчас Ева была поглощена зубрежкой правил. Маневрировать она более-менее научилась, теперь осваивала быстрые старты и торможения. Я предупредил Еву, что для гонок мопед подходит слабо. А если уж так не втерпешь, то нужна хотя бы новая резина. Вроде вняла, ищет. Так что по ушам мне ездил только Марко. Но так это было занудно. Продукты он теперь таскал не с рынка, а из магазина, и все время причитал, что там подсовывают несвежее. Еще он очень жалел, что в воскресенье мы не поехали на набережную и не катались на мопеде. Через неделю я принес Анне смету ремонта. 36 золотых? Ты уверен? Да, тетя. Правда, я выбирал самое лучшее. Если хотите, я пересчитаю, но этот вариант, я показал на список, идеален. А если выбрать подешевле, сколько будет? Думаю, в 10 уложусь. Золото, конечно. Это же огромная разница, Доминик. Может, лучше подешевле выбрать? Я вздохнул. Можно было и подешевле, но я хотел сделать так, чтобы все вопросы исчезли даже у человека с авто, знакомым понаслышке. Осторожно начал объяснять это Анне. Она ничего не поняла, судя по эмофону, но когда я сказал, что дорогой вариант произведет большее впечатление на Люси, без колебаний выложила деньги. «Подруги, значит, да? Лучшие? Ну-ну». На то, как я вырывал проводку из машины Анны, смотрел весь сервис. С работниками Люси я общался мало. Они занимались своим делом, я своим. К тому же меня бесило, когда меня называли малышом и деточкой. В конце концов, я не только подросток и мужчина, но и дворянин. Пусть простой, безземельный, коих тут пруд пруди, но все же по местной социальной лестнице я стоял даже выше Люси, если уж на то пошло. На практике это мало кого волновало. Я ребенок и я мужчина. Начни я высказывать претензии, меня бы посчитали просто напыщенным идиотом. Дворянские звания начинали котироваться только от баронов, и то слабо. Просто небольшая поблажка в налогах и все. Реальные преференции начинались у графьев и князей. Единственный работник на этом предприятии, кто относился ко мне, если не с уважением, то хотя бы вежливо, была Люси. Хотя шутить она любила, да. После того, как я закончил потрошить проводку, она подошла ко мне. Попинав куски проводки, дождалась, пока я вылез из-под капота, и спросила. «Малыш, а после твоего ремонта от машины что-нибудь останется?» «Да уж, не сомневайтесь. Вот так вот, по-простому, и никаких тебе госпожа или хозяйка. Я к ней вообще на «ты» стал обращаться, как-то незаметно. Терпит». «Ты уверен?» «А вам-то какая разница? Получится, будет у вас ценный работник. Не получится, будет чем подругу подкалывать». «Вообще-то мы с Анной 20 лет друг дружку подкалываем. Ближе ее у меня друзей нет. Так что я не против проиграть в этом споре. А машину мне просто жалко. В нее столько труда вложено, что ты не представляешь». «Ага, не представляю. Такое впечатление, что тут никто никогда и ничего не трогал, только деньги драли безбожно». «Ты это о чем?» – встрепенулась Люси. «Мы Анне зимой профилактику делали». Я вылез из салона и повел ее вокруг машины на экскурсию. Начал с текущего радиатора, перешел к грязным фильтрам и некачественному маслу, ткнул в отсутствие прокладки между глушителем и коллектором, затем прошелся по оголенным проводам и закончил разболтанным ручником. К концу моего монолога Люси стояла красная от стыда и злости. Мне ничего не сказала, развернулась и быстрым шагом направилась в боксы. Через секунду оттуда послышался ее голос, раздающий указания пополам с матюгами и обещаниями финансовых кар. «А я что? Я ничего. Пусть смотрит лучше за своими работниками, нечего меня поучать». Следуя начерченной схеме, уложил проводку и энерговоды, закрепил все на хомуты и заизолировал контакты. Затем пришел черед именно кристаллов. Половину я просто выбросил, ну не выбросил, а сложил в отдельную коробку. Те, в которых сомневался, поменял, заодно поставил их в нужное положение, направив поток силы. Вместо трех управляющих оставил один, но вдвое мощнее. На зажигание выбрал самый лучший и дорогой, полдня возился с ним, шлифуя и направляя силовые потоки. Кристаллы свечи тоже заменил и обработал, причем сделал это на токарном станке, что стоял в мастерской Люси. У нее тут, на удивление, богатая мастерская, даже станки есть. Токарный, фрезерный и сверлильный. А вот прессов нет. Это потому, что прессовка не слишком распространена, а срок службы деталей еще не настолько велик, как у нас, но потихоньку растет. Откуда я все это знаю? У Люси, оказывается, не только пара книг по кристаллам лежали, у нее целая техническая библиотека собрана. В основном журналы, типа нашей техники молодежи или моделиста-конструктора. Но за новинками и по таким можно следить. Что еще? На приборной панели убрал два прибора, которые показывали напряженность силовых полей. Вместо них вставил температурный датчик и тахометр. На этом выделенные Анной деньги закончились, а жаль, я только в раж вошел. Было это как раз вечером субботы, а завтра у Анны был выходной. Если кому интересно, то Анна Альва работает посменно сутки через трое. И надо же так случиться было, что тетя умудрилась как раз к концу работы заявиться. Наверное, просто не выдержала моего молчания. Я, кстати, специально молчал, уж больно бесит меня озвучивать промежуточные результаты тем, кто все равно ничего не поймет. «Ну что, Доминик, как дела с машиной? Ездить будет?» Поворачиваюсь и вижу Анну с Люси. Тон вопроса вроде бы шутливый, но вот эмофон явно тревожный. Люси ехидна эдакая, наверняка подругу накрутила по полной. А Анне еще и неудобно, все же она за меня вроде поручилась, а я только деньги трачу. Я посмотрел на напряженную Анну, на насмешливо улыбающуюся Люси, на ее работничков, которые вроде как и ни при чем, но стояли рядом и грели уши. Усмехнулся Люси как мог гнуснее и протянул ключи Анне. «Принимайте работу, госпожа Альва», и поклонился как мог аристократично. Это я так прикололся, если кто не понял. Тут у них в ходу все больше местной матерной, и мои придворные манеры выглядели как насмешка над их простолюдинством. «Позволь я!» Люси поняла намек первый и поняла его правильно. Анна тоже дурой не была, лишь кивнула с подозрением, глядя на меня. Работники Люси подошли еще ближе, а Люси вставила ключ зажигания в замок и потянула рукоятку ручного стартера. «Ну, сейчас что-то будет». Я подхватил рукоять и жестом предложил Люси сесть за руль. «Я сам, госпожа, не беспокойтесь. Вы только переставьте вот этот рычажок в положение «нормальный пуск». Это значит, что температура воздуха выше нуля. Холодный пуск – это зимой. Ну а на прогретом двигателе или в жару этот рычаг можно не трогать». Я вставил рычаг в специальное отверстие и, сделанный небрежностью, крутанул его. Мотор радостно подхватил и заработал. Все, как я и планировал. Вытащив кривой, я вставил его на место и продолжил давать пояснения. Вот эта шкала – датчик температуры. Когда стрелка достигнет зеленой зоны, можно двигаться. Можно и раньше, конечно, если надо. Но лучше постоять пару минут. Прогреть движок.